Что? Что ты говоришь?» Она трясла его за руку. «Ты знаешь его? Ты знаешь этого человека?» Владыка Святых Гор приближался медленно, освещая себе путь в глубеющих сумеречных снегах. Кажется, время остановилось, а вместе с ним беспорядочный и бесконечный ток мысли. И все, что мгновение назад казалось важным, жажда тепла, огня, жизни, вдруг потеряло всяческий смысл. А Инга чего-то испугалась и, прячась за спину мамонта, зашептала срывающимся хриплым от простуды голосом: «Он добрый? Он не сделает зла? Мне страшно, слышишь? Страшно!» «Не бойся», — вымолвил он, — «это Святогор, прикосновение к вечности. Видишь, птица над головой». «Где птица? Какая птица?» «Филин. На руке. Знак высшего разума и власти. И свеча». «Не вижу свечи». Инга дрожала. «И птицы не вижу». «Потому что ты слепая. Открой глаза». «Мамонт, это же тень. Какая-то фигура». Он шагнул навстречу Атенону, воздел руки. «Ура! Я странник!» Владыка остановился, отвел свечу от лица. Оставалось не больше десятка метров. Ясно различался зеленоватый огонь птичьих глаз, свисающие крылья, изморозь на пегой бороде. «Это же не человек, мамонт!» — в страхе зашептала Инга, цепляясь за одежду. «Зверь! Чудовище!» Этенон вдруг развернулся и направился в гору, будто предлагая тем самым следовать за ним. Мамонт пошел. Однако спутница ухватила руку, рванула назад. «Не ходи, прошу тебя!» Он попытался стряхнуть ее, и когда не получилось, чуть ли не волоком потащил за собой по снегу. Инга выпустила руку, но не сдалась, забежала вперед и кошкой прыгнула ему навстречу, ударив головой в лицо. «Стой!» — внезапно прорезался и зазвенел ее голос. «Не пущу!» Мамонт не почувствовал боли, однако ощутил горячую кровь, хлынувшую из разбитого носа. Свет в руке Атенона померк. Он обернулся, поджидая странника, и внезапно обратился в косматое чудовище с пылающим взором круглых птичьих глаз. Заиндевелая на холоде шерсть покрывала его с головы до ног. «Мамонт, миленький, не ходи!» — уже молила Инга, повиснув на шее. Преображение было настолько внезапным, что образ владыки Святых Гор еще стоял перед глазами, сдваиваясь с человекообразным существом. Мамонт взял горсть снега, утер лицо, размазывая кровь. Сознание медленно возвращало его в реальность, отзываясь в затылке похмельной головной болью. Он просунул руку под фуфайку, непослушными скрюченными пальцами нащупал пистолет. Снежный человек слегка присел и вроде бы оскалился. «Зямщиц!» — позвал мамонт. «Почему ты ходишь за мной?» Он был не уверен, что это существо тот самый несчастный зямщиц, выпущенный Дарой на Алтае. Этот был на голову выше и шире в плечах. Услышав голос, он сделал мягкий скачок вперед, словно пугая странников, и, помедлив, пошел вокруг них. Мамонт отвел рукой Ингу и взвел курок. «Уходи!» Выстрел треснул негромко, но откликнулся в горах раскатистым звучным эхом. Он не боялся выстрелов, поскольку также мягко присел, сунул руку в снег и поднял камень размером с человеческую голову. «Не стреляй!» — вдруг попросила Инга и шагнула вперед. «Что тебе нужно? Кто ты? Мы не хотим тебе зла, уходи от нас!» Мамонт держал его голову под прицелом, любое движение рукой с камнем, и разнес бы ему череп. «С 10 метров не промахнешься!» Снежный человек попятился, однако не выпустил булыжника. «Иди! Ну, иди же!» — поторапливала Инга, медленно наступая. «И больше не приходи к нам, если не хочешь сказать, что тебе нужно».